Глава первая. Сегодня днем Общественный комитет «Народ против Остапчука» получил существенную поддержку. Мэр Москвы заявил о том, что полностью разделяет позицию комитета и приложит все усилия для достижения заявленных им целей. Напомним, что Общественный комитет «Народ против Остапчука» добивается, чтобы, несмотря на объявленный Россией мораторий в отношении поволжского людоеда, была применена смертная казнь. На сегодняшний день комитетом собрано свыше 6 миллионов подписей по всей стране, которые будут представлены президенту. Известия. Как отмечают наблюдатели, широкие торжества, посвященные 200-летию великого магистра ордена Леонардо де Сент-Каре, были в первую очередь призваны продемонстрировать тайному городу мощь великого дома Чуть, что в принципе вполне соответствует хвастливому характеру доблестных рыцарей. Приглашенных на церемонию в замок особенно впечатлил парад гвардии, в котором приняла участие половина боевых магов ордена, но который, тем не менее, тигратком. Муниципальный жилой дом. Москва. Улица Люсиновская. 29 июля. Воскресенье. 22:31. Несмотря на прекрасно проведенный день, а может быть, как раз из-за этого сон не приходил. Воскресенье прошло очень весело. С самого утра родители повели Настю в парк культуры. Позволили от души покататься на каруселях, накормили мороженым и накупили целую охапку разноцветных воздушных шаров. Затем, наскоро пообедав, даже не стали настаивать, чтобы Настя доела суп. Всей семьей отправились на пляж и вернулись домой затемно. После ужина Настя посмотрела мультики, послушала очередную папину сказку. Папа классно рассказывает сказки, гораздо лучше мамы, но только по воскресеньям. И уже почти заснула, но сон не приходил. Какое-то время Настя ворочалась, пытаясь поудобнее устроиться под одеялом, но это не помогало. И в конце концов девочка решила, что надо сходить в туалет. Для этого ей не требовалось будить родителей, ведь она уже взрослая. Целых 6 лет, и в этом сентябре пойдет в школу. Настя выбралась из кровати, набросила халатик, если мама увидит ее в одной ночной рубашке, то наверняка рассердится, и осторожно выглянула в коридор. В квартире было тихо и темно, но не настолько, чтобы испугать взрослую девочку. Настя сделала несколько шагов к уборной и остановилась. Дверь в спальню родителей была открыта. «Они тоже не спят?» Девочка заглянула в комнату. Папа лежал на спине, положив под голову руку, а в его правый бок упиралась голова мамы. Девушке уже доводилось видеть спящих родителей, и картина, которую она увидела сейчас, ничем не отличалась от обычной. Тоже мерное дыхание, те же расслабленные тела. Вот только над кроватью нежно переливалось легкое, едва заметное голубоватое сияние, словно кто-то рассыпал над головой родителей снежинки и подсветил их фонариком. Сон пропал окончательно. Несколько секунд Настя удивленно смотрела на странные блестящие искорки и затем медленно подошла к родительской кровати. Прикоснулась рукой к ноге отца. «Пап!» Ответом ей стало лишь безмятежное похрапывание. «Папа!» «Они просто спят!» Настя ойкнула, резко повернулась на голос и снова ойкнула, изо всех сил вцепившись в ногу отца. В дверях спальни стоял высокий румяный старик с длинной до пояса седой бородой и в красном тулупе. На голове старика была отделанная мехом шапка, а в руке он держал позолоченный посох. «Они просто спят», — повторил старик густым, но очень добродушным голосом. «Это я так сделал». Настя была достаточно взрослой, чтобы понять, что перед ней стоит Дед Мороз. Тем не менее, эту мысль следовало проверить. «Ты кто?» — поинтересовалась девочка, не отпуская ногу отца. «Дед Мороз», — не стал разочаровывать Настю гость. «Сейчас лето», — подумав, сообщила девочка и недоверчиво прищурилась. «Что ты делаешь здесь?» «Летом я путешествую», — усмехнулся в усы Дед Мороз. «Ищу хороших девочек, которые зимой станут снегурочками. Ты хочешь стать снегурочкой?» «Я уже была снегурочкой», — чуточку свысока ответила Настя. «Странно, что ты этого не помнишь. На елке, в детском саду». «Хм...» — Дед Мороз смущенно кашлянул. «Я знаю, почему ты этого не помнишь». Девочка освоилась и спокойно взобралась на родительскую кровать. «Потому что в детском саду был не ты, а дядя Петя, наш дворник. Это он переоделся Дедом Морозом. А ты настоящий?» Слегка растерянный гость оглядел свой костюм, почесал в затылке. «А ты как думаешь?» «Я думаю, что настоящий», — решила девочка. «Потому что дядя Петя не умел вот такие искорки делать». Она кивнула на голубое сияние. «Он только елку сумел включить, а она электрическая». «Логично», — пробормотал настоящий Дед Мороз. «Я дядю Петю специально к вам послал, потому что не успевал». «Мы не обиделись», — великодушно махнула рукой Настя. «Нам все равно было весело». «Рад, что все так хорошо получилось», — выдохнул Дед Мороз и зачем-то посмотрел на часы. В спальне вновь воцарилась тишина, украшенная дыханием и похрапыванием спящих родителей. Девочка, запрокинув белокурую голову, любовалась сиянием, а Дед Мороз переминался в дверях. «А зачем ты приехал?» — спросила Настя. «Я?» — Дед Мороз опомнился. «Я путешествую и иногда катаю послушных детей на своей сказочной повозке. Ты была послушным ребенком?» «А повозка действительно сказочная?» «Самая настоящая», — подтвердил Дед Мороз и снова бросил взгляд на часы. «Посмотри в окно». Настя спрыгнула с кровати, подбежала к окну, отдернула штору и восхищенно замерла. Прямо за стеклом, в воздухе, висела расписная повозка, запряженная шестеркой белых оленей. «Ух ты!» — не удержалась девочка. «А почему она не падает?» Что такое восьмой этаж, ребенок уже понимал. «Потому что я Дед Мороз», — ночной гость протянул Насте руку. «Хочешь покататься со мной?» Девочка кивнула. Москва. Институт имени Сербского. 29 июля. Воскресенье. 22:32. «Остапчук!» Надзиратель неприязненно смотрел в маленькое зарешетченное окошко. «Заключенный Остапчук! Встать в центр камеры!» Тишина. «Остапчук! Убью, сука!» Оскаленная морда арестанта резко вынырнула снизу. В лицо надзирателю ударило смрадное дыхание. Брызнула слюна. Перед глазами мелькнули крупные желтые зубы. «Убью!» Когда-то давно, когда Василий Румянцев только пришел на службу, подобные фокусы еще заставляли его отскакивать от дверцы камеры. Выводили из себя. Теперь ничего, привык. И даже то, что кривлялся перед ним самый настоящий зверь, не заставляло пульс надзирателя биться чаще. Работа есть работа. «Остапчук, встать в центр камеры!» «Мы поедем, мы помчимся на коленях утром ранним!» Заключенный, брызгая слюной и отчаянно перебирая слова, пустился в пляс. Несколько мгновений надзиратель наблюдал за разгулявшимся Остапчуком, затем с силой захлопнул окошко и злобно сплюнул на пол. За 8 лет в институте Сербского Румянцев повидал всякого. Помнил он и хладнокровных убийц, на счету которых были десятки трупов, и педофилов-насильников, тоскливо завывающих среди бездушных серых стен. Но этот, кривляющийся в одиночной камере маньяк, вызывал у Румянцева самую настоящую ненависть, как и у всей страны. Емельян Грицаевич Остапчук, поволжский людоед. Почти год двуногий зверь наводил ужас на жителей приволжских городов. Почти год продолжались безумные оргии, каннибальские пиршества, кровь которых бурным потоком вливалась в воды Волги. Десятки растерзанных детей, жестокое убийство собственных родителей, несколько случайных жертв. Остапчук с каждым месяцем убивал все больше и больше, но звериная хитрость позволяла ему избегать ловушек. Его взяли 2 месяца назад в Самаре. И вся страна недоумевала, почему полицейские не пристрелили кровавого маньяка при задержании. Неделю Остапчук охотно позировал перед телекамерами, с улыбкой рассказывая о своих жертвах и показывая места еще неизвестных захоронений. А затем, опомнившись, начал изображать сумасшедшего. И его привезли в Москву для психиатрической экспертизы. Неужели выкрутится гнида? Из-за железных дверей донеслись вопли маньяка. Неужели его в психушку определят? Несмотря на свою должность, а может наоборот, благодаря ей, Румянцев хорошо разбирался в том, что такое права человека, что такое ценность жизни, ценность свободы. Но считать Остапчука человеком надзиратель не мог. Не мог и все. И то, что поволжский людоед до сих пор жив, считал подлой гримасой демократии. Василий опять сплюнул, растер сапогом плевок и направился к следующей камере. «Ушел, падла!» Остапчук прислушался к шагам надзирателя и улыбнулся. «Ушел! Боится! Потому и ушел! Меня все боятся и будут бояться!» Очень не хотелось отпускать надзирателя живым, но добраться до его горла через железную дверь не представлялось возможным. А в камеру надзиратели входили минимум вчетвером. «Боятся!» «Добрый вечер!» Поволжский людоед резко обернулся и не удержался от короткого удивленного крика. Посреди камеры невозмутимо стоял очень высокий черноволосый мужчина в элегантном белом костюме. Белоснежная сорочка, дорогой ручной работы галстук, светлые туфли. Он был настолько чужд окружающему его тюремному пейзажу, что казался призраком. «Привидение!» Остапчук почувствовал, что у него подкосились ноги. «Привидение! Кто еще может оказаться здесь?» Маньяк тихонько завыл. Мужчина поморщился. «Емельян Грицаевич, не надо так бояться. У меня к вам дело». «Изыди!» Подбородок поволжского людоеда дрожал. «Вы еще перекреститесь», — буркнул черноволосый. Не обращая внимания на трясущегося маньяка, он подошел к дверям камеры и деловито прислушался. «Надзиратель закончит обход нашего крыла минут через 20. После этого он отправится на пост и будет пить чай. В любом случае, Емельян Грицаевич, у нас есть не менее 1,5 часов, в течение которых у вас никто не хватится». «Зачем?» Остапчук слегка успокоился. «Зачем ты это говоришь? Разве вы не хотите выйти на волю?» Секунду маньяк обдумывал щедрое предложение черноволосого, затем облизнул губы. «Подстава?» «Никаких провокаций, Емельян Грицаевич», — улыбнулся гость. «Мы на самом деле крайне заинтересованы в сотрудничестве с вами, и я могу вывести вас из этого... заведения». Остапчуку очень хотелось верить этому странному щегольски одетому франту с повадками аристократа. «На полицейского не похож. Тогда кто? ФСБ?» «Ты кто?» «Неважно». Легко взмахнул рукой черноволосый. И перед глазами маньяка мелькнул крупный черный бриллиант на запонке. Одновременно с этим жестом приоткрылись массивные двери камеры. Черноволосый улыбнулся. «Вы идете?»